Часть 12. Время не вечно. Глава 115. В носу. 4 июля 1776 года. В таверне стояла духота, но я не могла выйти. Малышка наконец угомонилась и заснула, свернувшись клубочком и сосредоточенно посасывая палец. Я развернула москитную сетку и аккуратно расправила над корзинкой. Затем открыла окно. Снаружи было жарко, зато дул ветерок. Я сняла чепец. Без него Мэнди повадилась запускать обе ручонки мне в волосы и дергать. Для ребенка с пороком сердца девочка обладала удивительной силой. В миллионный раз я усомнилась в диагнозе. Сейчас она спала, и на щеках играл легкий румянец здорового ребенка. В бодрствующем состоянии румянец уходил, а на губах и в ногтевом ложе появлялся голубоватый, слегка неземной оттенок. К тому же девочка так и осталась совсем крошечной. Бри с Роджером оба здоровяки. Джейми первые годы жизни набирал вес как бегемотик. Мэнди весила едва ли больше, чем при рождении. Нет, я не ошибалась. Я переставила корзину на стол, чтобы ребенка обдувал легкий ветерок. Присела рядом и осторожно положила пальцы ей на грудь. Да, вот оно. Теперь, когда я знаю, ощущается гораздо четче. Если бы у меня был настоящий оперблок. Кровь для переливания, тщательно отмеренная анестезия, кислородная маска, шустрые опытные медсестры. Операция на сердце не пустяк. А у младенца вообще огромный риск. Но я бы справилась. Кончики пальцев сами чувствовали, что нужно сделать. Перед мысленным взором возникало сердечко, меньше моего кулака, скользкая пульсирующая мышца. Артериальный проток, не больше 1/8 дюйма в диаметре. Небольшой разрез подмышечной артерии, быстро наложить лигатуру шелковой нитью номер 8 и готово. Я знала, что делать. Однако знание, увы, не всегда сила, равно как и желание. Нет, спасти мою драгоценную внучку придется кому-то другому. Только удастся ли? И снова нахлынули мрачные мысли, которые в присутствии родных я старалась держать при себе. Любой ребенок готов уцепиться за блестящую цветную штучку вроде кольца с рубином. Тут я вспомнила, как она ворковала, глядя на мой потертый кожаный мешочек с сапфиром. Может быть. Не хотелось думать об опасностях перехода или о неизбежном расставании навсегда, независимо от того, выйдет ли переход успешным. Снаружи послышался шум. Я глянула в направлении гавани. Далеко в море торчали мачты крупного судна и еще одного чуть поодаль. То были океанские суда, непростые пакетботы и рыбачьи смеки, курсирующие вдоль побережья. Часть флота, посланная в ответ на просьбу губернатора Мартина с целью подавить мятеж в колониях. Первый корабль прибыл на мыс Страха в конце апреля, однако привезенные войска никакой активности не проявляли, дожидаясь остальных. А может, это американцы обходят английскую блокаду? Тут меня отвлек топот ног по лестнице, сопровождаемой фырканьем и особой шотландской манерой хихикать, которая в книгах обычно, и совершенно неправильно, изображается как хойк-хойк-хойк. Джейми с Йеном? Интересно, что их так развеселило? Последний раз они направлялись в доки с наставлением отправить посылку с табачными листьями и прикупить перец, соль, сахар, корицу, если найдут, булавки, еще сложнее, для миссис Бак, а также крупную рыбу на ужин. По крайней мере, рыбу им раздобыть удалось. Большую королевскую макрель. Джейми нес ее за хвост. Видимо, обертка где-то потерялась. Вид у него был тот еще. Коса расплелась, и длинные рыжие пряди падали на плечи. Рукав наполовину оторван. Из прорехи торчит кусок белой рубашки. Сам весь в пыли, как и рыба. И хотя глаза последнего возмущенно выпучились, один из его собственных распух так, что превратился в щелочку. О, Господи! Я закрыла лицо ладонью и посмотрела на него сквозь растопыренные пальцы. Сейчас угадаю. Нил Форбс? Не. Джейми швырнул рыбу на стол. Малость разошлись во мнении с Уилмингтонским обществом любителей ухи. Разошлись во мнении, повторила я. Ага. Они думали, что сбросят нас в воду, а мы думали, что не смогут. Джейми развернул к себе стул и сел верхом, сложив руки на спинке. Вид у него был веселый до неприличия. Лицо раскраснелось от солнца и смеха. «Ничего не хочу знать», — заявила я, хотя, конечно же, соврала. Йен все еще хихикал себе под нос. Выглядел он получше, но почему-то держал палец в ноздре. «Тебе что, нос подбили?» Тот покачал головой. «Нет, тетушка, не мне». «Так зачем же ты сунул туда палец? Клеща, что ли, подхватил?» «Боится, что мозги вывалятся наружу», — предположил Джейми и закатился в очередном припадке. Я покосилась на корзину, но Мэнди, привыкшая к шуму, даже не проснулась. «Тогда засунь себе сразу оба пальца», — посоветовала я и ухватила Джейми за подбородок, чтобы получше рассмотреть глаз. «Ты этой рыбой дрался, что ли?» Хихиканье поутихло до состояния подземных вибраций, однако на последних словах вулкан вновь проснулся. «Гилберта Батлера», — ответил Джейми, взяв себя в руки. Шлепнул по лицу. Он так и плюхнулся в воду. Плечи Йена затряслись от радостных воспоминаний. «Ну и фонтан! Славная была драка, тетушка! Я уж думал, руку сломал, но вроде ничего, отошло. Только немного покалывает». В доказательство он пошевелил свободными пальцами, слегка сморщившись от боли. «Да вытащит ты палец из носа». Беспокойство за их состояние постепенно уступало место раздражению. «Выглядишь, как деревенский дурачок». Отчего-то оба нашли это чертовски забавным и загоготали, как помешанные. Наконец Йен с озабоченным выражением лица осторожно вынул палец, словно и вправду боялся, что мозги вылетят следом. Как ни странно, следом ничего не вылетело. Ян слегка встревожился. Он пофыркал, зачем-то потыкал себя в переносицу, сунул палец обратно в ноздрю и принялся энергично ковырять. Джейми по-прежнему улыбался. «Никак потерял?» Йен покачал головой. «Не, я его чувствую. Застрял. Не могу вытащить». Джейми вскочил на ноги, выдернул палец Йена, задрал ему подбородок и принялся старательно вглядываться единственным здоровым глазом. «Саксоночка, будь добра, принеси свечу». По своему опыту, я знала, что таким манером можно добиться только одного — поджечь волосы в ноздрях. Вместо этого я наклонилась и достала из-под скамьи свой походный набор. «Сейчас вытащим», — пообещала я с уверенностью человека, привыкшего вынимать из детских носов что угодно. От вишневых косточек до живых насекомых. Я достала самые длинные щипцы и пощелкала тонкими лезвиями друг от друга. «Йен, сиди смирно». При виде блестящего металла парень в ужасе выпучил глаза и бросил на дядю умоляющий взгляд. «Погоди, у меня есть идея получше». Джейми дотронулся до моего плеча и исчез за дверью. Снизу раздался взрыв смеха и также быстро утих. Словно его выключили. «Ты как? Нормально?» Забеспокоилась я, приметив кровавые сгустки на верхней губе Йена. «Надеюсь, тетушка». Радостное настроение юноши постепенно сменялось тревогой. «Я ведь не мог пропихнуть его в мозги, правда?» «Очень маловероятно. А что вообще?» Тут дверь внизу вновь отворилась и закрылась, выплеснув в коридор очередную порцию смеха и разговоров. Перепрыгивая через ступеньки, Джейми ворвался в комнату, пахнущей горячим хлебом и элем. В руках он держал маленькую потрепанную табакерку. Йен благодарно схватил ее, высыпал щепотку черных хлопьев на тыльную сторону кисти и поспешно вдохнул. На мгновение мы все затаили дыхание. Наконец последовал гигантский чих, сотрясший парня до основания. Голова дернулась, из носа вылетела горошина, ударилась о стол и отскочила в сторону очага. Йен продолжал безудержно чихать, но мы с Джейми уже ползали на коленях, разгребая руками пепел. «Нашла, кажется», — добавила я, вглядываясь в горстку, посреди которой лежал округлый предмет. «Ага, он самый». Джейми схватил забытые щипцы, осторожно взял горошину с моей руки и уронил в стакан с водой. На поверхность всплыло облачко пепла и сажи, образовав серую пленку. На донышке безмятежно поблескивал ограненный камень цвета золотистого хереса величиной с полногтя. «Хризоберил». Джейми встал рядом, положив мне руку на спину, и задержал взгляд на Мэнди, чьи шелковистые темные кудряшки легонько шевелились на сквозняке. «Как думаешь, сработает?» Прижимая к многострадальному носу платок, заляпанный кровью, подошел Йен и заглянул мне через плечо. «Дурачок, говоришь?» — прохрипел он тоном глубокого удовлетворения. «Ха! Где ж вы его раздобыли? Или, вернее сказать, у кого сперли?» — поправилась я. «У Нила Форбса». Джейми вытащил камень, осторожно поворачивая в пальцах. «Этих любителей ухи оказалось куда больше, чем нас, так что пришлось уносить ноги. Мы забежали за угол, к складам». «А я знал, где у него контора», — вставил Йен. Мэнди высунула ножку из корзинки. Он дотронулся до мягкой пяточки, и пальчики рефлекторно вытянулись. «Там сзади такая здоровая дыра в стене, прикрыта мешковиной. Ну вот, мы ее сдернули и пробрались внутрь». В конторе никого не было, зато обнаружилось кое-что интересное. «Лежал прямо на столе, в маленькой коробочке». Я накинул камень хозяйским взглядом. «Я взял посмотреть, а тут как раз сторож идет. Ну и...» Он пожал плечами. Радостная улыбка преобразила грубоватые черты. «И вы думаете, сторож не расскажет ему, что видел вас?» Скептически поинтересовалась я. Их обоих было трудно не заметить. «Наверняка расскажет». Джейми склонился над корзинкой, держа хризоберил большим и указательным пальцами. «Смотри, Мьюрин, милая, Гельский, что дедушка с дядей Йеном тебе принесли?» «Мы решили, это небольшая плата за то, что он сделал с Брианой», — пояснил Йен, посерьезнев. «Надеюсь, мистер Форбс того же мнения. А если нет...» Он снова улыбнулся, но уже безо всякой радости, и положил руку на рукоять ножа. «У него еще осталось одно ухо». Крошечный кулачок медленно поднялся сквозь сетку. Пальчики ухватились за камень. «Она спит. Не будите», — прошептала я. Джейми кивнул и осторожно высвободил камень. На дальнем конце стола всеми позабытая рыба сурово взирала в потолок.